Она и вправду решила, потому что временами он не появлялся очень подолгу и не стал ее отговаривать. Но через месяц, утром в день свадьбы, она стояла на кухне и размышляла обо всем, чего еще не сказала ему. Щелканье дверного замка заставило ее вздрогнуть. Уборщица миссис Демпстер, розовощекая, с великолепной прической, на сей раз благодушная и спокойная, удивленно на нее поглядела. «Еще не одеты?» — поразилась она. «Ванну, надеюсь, хотя бы приняли?» «А что?» — спросила Эдит. «Который час?» 10 часов», — по слогам произнесла миссис Демпстер, словно втолковывая ребенку. 10. А в 12 свадьба, вы не забыли?» «Если вас интересует, что мне здесь нужно, объясняю. Приглядеть, когда доставят еду и приборы. Это, надеюсь, вы помните. Если у вас из памяти выпало, напоминаю, прежде чем упорхнуть, вы устраиваете тут прием а-ля фуршет». Миссис Демпстер тяжело вздыхала, облачаясь в безукоризненно чистый халат, словно одна мысль о свадьбе давила на ее пресловутую нервную систему и без того пребывавшую в состоянии полной непредсказуемости. «Мужчины — ее погибель», — признавалась она за чашечкой кофе, — «далеко не первый». К работе она почти не прикоснулась. Эдит подозревала, что Пенелопа не дает ей лентяйничать. Впрочем, допускала она, Пенелопе есть что ей предложить по части обмена признаниями. У Пенелопы и миссис Демпстер вообще было кое-что общее. Все их разговоры вращались вокруг единственной темы – мужчин, которые им, похоже, нравились и не нравились в одинаковой степени. Поэтому, когда миссис Демпстер сказала: «Ну-ка, лапушка, забирайтесь в ванну, а я приготовлю вам вкусного кофейку, выпьете, когда будете одеваться», у Эдит защипала глаза, и она отвернулась. «Как добры люди», — подумала она, — «как нежданно добры». В ванной она слышала, как сотрясаются стены от голоса миссис Демпстер, отдававшей приказы доставщикам. Внизу со стуком опустили на пол ящики шампанского. Об обещанной чашечке кофе было на время забыто в лихорадке надзора за приготовлениями. Дом ходил ходуном от нашествия посыльных из цветочной лавки и команды девушек, которая, оккупировав кухню, готовилась раскладывать булочки со спаржей, слоеные пирожки с грибами, крохотные шарики фаршированного сыра, ломтики глазированного апельсинового торта и пудинга Нессельроде. «Пудинг? Ты с ума сошла!» — заявила ей Пенелопа. «Мама любила пудинг», — возразила Эдит и подумала, что мать посчитала бы это жалкой претензией на родство душ. Дом заполонили резкие, требовательные голоса девушек. То не хватало вазочек, то одна кричала из кухни другой в комнате: «Сара, поворачивайся! Тут нужно закончить к 11:30, а то не поспеем на Тригантер-роуд. Ой, кофе! Вы ангел, миссис Демпстер! Сара, кофе!» Все вдруг замерло, как по мановению волшебной палочки. Но Эдит, вернувшись в спальню, обнаружила на туалетном столике чашечку кофе и блюдце с бисквитами, которое миссис Демпстер, должно быть, принесла с собой. Эдит не помнила, чтобы покупала бисквиты. Эдит надела шелковые чулки и красивый атласный лифчик. Она отклонила предложение Пенелопы выбрать ей свадебный наряд и сама отправилась незнакомыми автобусами, захватив отрез тонкой голубовато-серой ткани, шерсть с шелком, Виллинг, к пожилой портнихе Польке. Иллинг — пригород Лондона. И вот она стоит, облаченная во вполне удачную копию костюма от Шанель с двуцветным темно-синим и белым галуном на жакете. Мадам Винявская сшила ей также простую блузку с круглым воротничком, поверх которой она надела нитку жемчуга —